Теперь я усмехаюсь. А если я ворота открою? Внутрь пойдете? Зачем? В его глазах недоумение. Борис, отличный воин, но умирать за него никто из моих людей не станет. Я не Бориса хочу спасти, а город на побережье взять под руку. А твоим ребятам за это денег перепадет, скажем, 20 тысяч пиастров. Хмыкает. Снимаю полученный от Кмита мешочек с золотом. Показательно бренчу, распускаю завязку и демонстрирую содержимое. В глазах Арамбаши мелькает огонек интереса. Это другой разговор. Но здесь нет 20 тысяч. Где еще брать будешь? Отвечаю вопросом на вопрос. Скольких окрестных четников ты знаешь? Чтобы не в походе были, а тут, под рукой. Он чешет макушку, но не отходит. Я кривлю губы в усмешке. Хоть и погано, но уже как-то не так, легче. Начало положено. Глава 12. Фокус. 1. Город бурлил. Почтенные отцы семейств собирались в харчевнях и кабаках, уже переделанных под чайные и кофейни, но все еще продававших вино из-под полы. Матроны и бойкие на язык девки толпились у городских колонок и фонтанов. У всех на языке крутилась главная новость. В пазар назначена казнь главного бельма окрестных земель, разбойника и душегуба черного Бориса Джанковича. Караборисса, как его еще называл местный люд, приволокли из рейда люди османского наместника на побережье, Каракулучи Хасана Тургера. Успешный поход получился. Не только разбойника изловили, так еще и примерно наказали горских смутьянов, что ни в грош не ставили законы Великой Порты, добычу взяли и обошлись почти без потерь. Так что удачный рейд, что и говорить. Салы-ага, осевший в Херцег-Нове на время сбора податей с побережья, даже обещал ходатайствовать перед диваном о переводе Каракулучи в Сипахи-Аглан, элитный корпус конных янычар, чьи жеребцы всегда горцуют справа от самого султана. Потом, правда, передумал ага почему-то, но из Херцег-Нове не уехал, как собирался, остался в городе. Ведь не каждый раз предоставляется возможность усладить взор казнью православного головореза, чьи юнаки столько лет досаждали верным детям империи. В общем, казни ждали все, и все разговоры, так или иначе, переводились на нее. Во время посиделок за чашкой чая даже католические купцы соглашались со своими мусульманскими собратьями в том, что загулялся Арамбаши на этой земле. Загулялся, пора и честь знать. Сколько людей по миру пустил, сколько судеб покалечил. У одного дом спалил, у второго караван торговый присвоил. Тому обоз перехватил, у другого приятеля подранил. И хорошо бы, если бы такое безобразие далеко творилось у босняков или албанцев-козлопасов. Так ведь совсем распоясался Арамбаши, уже у себя, дома, лютует. Прятали глаза христиане, когда говорили такое. Православные же, которых хватало в городе, и вовсе старались тему не затрагивать. Но с главным соглашались все, загулялся Джанкович на этом свете. Лихие ребята столько не живут. 2. Зима понемногу вступала в свои права. Нелли поежилась. Легкая игривая перевязь не спасала от промозглого ветра. Тоненький халатик продувался насквозь. Она отошла от окна и осмотрелась. Понурые лица новеньких невольниц в углу. Испуганные козочки. Малолетки жмутся друг к другу, будто это поможет им пережить ночь. Наивные. В центре комнаты, на удобной кушетке, лежала старшая наложница, Афифи. Ага для вида блюдет устав янычар, у него нет официальных жен. Но несколько наложниц вполне могут претендовать на этот титул. Они расположились вокруг Афифи. Двое играют с малышами. До недавних пор наложницы ага рождали ему только девочек. Нынче же гордая Афифи покачивает саланджак, колыбель с грудничком сыном. Вечером малышу исполняется 7 дней, и Салы придет поздравить роженицу, посмотреть на отпрыска и дать ему имя. Если пожелает, конечно. Нелли поежилась. Каждая из девушек в комнате с удовольствием перегрызла бы горло соперницам, лишь бы подольше задержаться здесь и в сердце своего повелителя. Каждая ненавидела соседку, строила козни и вступала в глупые непрочные бабские союзы, пытаясь очернить кого-то или удержаться в фаворитках. Потому как надоевших рабынь, люди хозяина, по слухам, просто душили и выкидывали на помойку. Нелли присела на скамью и посмотрела с сочувствием на забившихся в угол новеньких. Им предстоят неприятнейшие дни, те, через которые она уже прошла. Ага 4 раза посещал ее за последние недели. Каждый раз он всю ночь насиловал свою жертву, старательно чередуя кнут для живой игрушки и плотское наслаждение для себя. Избиение партнерши доставляло особое удовольствие турку. Когда девушка начинала стонать от боли, толстый, потный, волосатый от ушей до пяток ага громоздился на привязанное к кровати тело и долго сластолюбиво пыхтел. Если что-то не получалось или, по мнению Салы ага, девушка слишком долго не старалась, несчастную воспитывали кнутом во дворе. Иногда сам янычар, но чаще и евнухи. Потом возвращали назад, в комнату Сайте, где акт возобновлялся до счастливого исхода янычарского семени или смерти наложницы. При Нелли из комнаты свиданий вынесли два тела, завернутых в саван. Ага требовал, чтобы неугодных уносили днем, дабы оставшиеся наложницы становились послушными, мягкими и обходительными с хозяином. Нелли повезло. Пока она числилась в фаворитках, при ее приближении собравшиеся у Афифи красотки умолкли. В сторону выскочки повеяло холодом и ненавистью, та пожала плечами и уселась в сторонке. Вечером придет целый ага. Нелли задумалась. Она не строила иллюзий, рано или поздно и ее тоже вынесут отсюда вперед ногами. Пока время есть, но это ненадолго. Скоро она приестся толстому извращенцу. И тогда она встряхнула кудряшками. Пришло время попробовать изменить ситуацию в свою пользу или поквитаться с толком, чтобы жизнь Данка и своя судьба оказались отомщенными. Глаза девушки застыли, губы сжались в полоску. Данка, далекий, почти позабытый образ, будто не недели, а годы, десятилетия прошли. За болью истончилась, сошла на нет тоненькая ниточка романтичного чувства, зато окрепла и закостенела ненависть. Уже не порыв, не сиюминутная страсть, дело оставшейся жизни. За свою скомканную судьбу она еще возьмет плату. Ну, или хотя бы попробует взять. 3. Афифи, накрытая расшитыми золотом тканями, потупила глаза, когда Дахи принял из рук наложницы сверток с малышом. Новорожденного развернули головкой к Мекке. Отец произнес над ним несколько строф из Корана, трижды вознес бисмиллу. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, и тихо шепнул в правое ушко второе имя младенца. Первым именем грудничка нарекли сразу после рождения. Присутствующие вскинули ладони вверх, воспевая щедрость Аллаха и его доброту. Гордый отец приосанился. Заплывшие щеки порозовели, а в холодных жестких глазах, казалось, даже поселилась толика тепла. Нелли проскользнула поближе и положила на пеленку малыша мелкую голубую жемчужину, назарлик, главное средство от дурного глаза. 2 дня назад через евнухов она выменила подаренный хозяином серебряный браслетик на эту диковинку. Глаза Афифи сверкнули яростью. Будь ее воля, подношение полетело бы на землю, как и сама черноглазая выскочка. Но встрять роженица не посмела. Пока глаза всех присутствующих в комнате силились рассмотреть блестящую мелочь, подаренную младенцу, левая рука Нелли скользнула по поясу хозяина. Салы ага милостиво кивнул и передал ребенка обратно матери. Жемчужина тут же исчезла между складок пеленок. Нелли отошла обратно, пока Афифи убаюкивала малыша его новым именем. Ага потянулся и бросил взгляд на нахохлившихся в углу свеженьких невольниц. Если б не собравшиеся в саду гости, он бы провел ночь с ними. Но снаружи уже расставили столы для празднования. Подчиненные, младшие командиры, местные землевладельцы, командиры зазимовавших в порту кораблей желали лично засвидетельствовать свое почтение хозяину окрестностей. Салы ага просто необходимо появиться среди гостей. Турок огладил бороду и вздохнул непритворно. Через десяток минут янычар ушел. Евнухи тщательно обследовали двери, оставив у входа кувшин с водой и ночной таз, и заперли женскую половину. До утра двери не отворятся. Девушки зашевелились, собираясь ко сну. Нелли еще ниже опустила глаза, чтобы ни одна из соседок даже не догадалась, что происходит в ее душе. Левую ладонь приятно холодила связка хозяйских ключей. Через 2 часа после полуночи девушка двинулась к выходу. Все невольницы спали, даже новенькие забылись в дреме, что-то испуганно бормоча и дергаясь. Настала ее пора. Нелли проскользнула в примыкающую к общей зале комнату для свиданий. Сюда евнухи приводили избранниц хозяина. Дверь в мужские покои дома, как обычно, была заперта. Девушка осторожно достала украденную с пояса Салы ага связку. Выход из общей залы, где ночевали все наложницы османа, тщательно охранялся снаружи. Там спали евнухи, отвечающие за покой и безопасность, а также за сохранность вверенных им рабынь. Там было не пробраться, но не здесь. Эта дверь вела в покой самого ага. За нею не могло быть сторожей, кроме спящего хозяина дома. Нелли тихо провернула ключ и скользнула в приоткрывшуюся дверную щель. Храп заполнял комнату, заставляя хрупкую фигурку беглянки сжиматься. Она на цыпочках подошла к раскинувшемуся на кровати телу. Осман явно не придерживался канонов ислама, в комнате разило перегаром. Нелли колебалась, ударить ли оставленным на столике парадным кинжалом этого Борова, чья похоть, в той или иной мере, отправила на смерть единственного близкого ей здесь человека и покончить с мучениями, или бежать, позабыв собственные страдания и отложить все счета подальше. Месть была желанна и сладка, но жизнь была еще слаще. Пальцы сомкнулись вокруг рифленой ручки оружия. Надо ударить точно и сильно, тогда Салы не успеет поднять шум. Внизу полно охранников, на любой крик сбегутся. Шорох за спиной. Девушка резко развернулась, выбрасывая навстречу опасности зажатый в ладони кинжал, и замерла, трепеща от напряжения. Тень напротив слегка отпрянула, но не издала даже звука, способного призвать на беглянку ночующих внизу янычар. Нелли всмотрелась в силуэт. У распахнутой двери в комнату свиданий стояла вицушка, венгерка, взятая в гарем совсем недавно. Ее семью, осевшую в бывшей венецианской провинции, по слухам, янычары вырезали в отместку за какое-то мнимое оскорбление султана. Скорее всего, османы просто решили присвоить немалые богатства, накопленные отцом и дедом вицушки. Под нож пустили всех, кроме нее. Салы ага пожелал видеть 14-летнюю черноволосую малышку у себя на ложе. Вицушка сторонилась остальных наложниц, стоически сносила побои и насилие. Сторожилки утверждали, что ей недолго осталось, хозяин быстро хладел к безответной невольнице. Теперь венгерка стояла, слегка покачиваясь, в проеме двери. Нелли приложила палец к губам. Вицушка кивнула, показывая, что не будет шуметь. «Ты его убьешь», — венгерка прошептала вопрос одними губами. Нелли кивнула. Вицушка вывела руку из-за спины. В ее ладони блестела сталь, глаза заполыхали. «Нет, чернявая, ты это не сделаешь, он мой». Венгерка приблизилась, Нелли отступила подальше от невольницы, размахивавшей кухонным ножом. А та шипела: «Я только этим жить осталась, только мыслью, что доберусь до его горла. Я каждую ночь под ним лежала и думала, как когда-нибудь взрежу эту желтую кожу и выпущу грязную кровь, его кровь, так же, как он это с моими сделал. Уйди, чернявая, не занимай дорогу». Нелли отшатнулась дальше от обезумевшей рабыни. Венгерка замерла над разметавшимся во сне хозяином. Нелли узнала нож в ее руке. Им Афифи сегодня резала арбуз на празднике. Вицушка раскачивалась, примеряясь, куда ударить, в горло или сердце. Ее глаза обретали нормальный вид, движения успокаивались. Из сгустка клокочущей, вырвавшейся на волю ярости, она понемногу превращалась снова в человека. Наконец, храп Аги прервал тихий шепот венгерки: «Ты думала удрать или зарезать его?» Нелли пожала плечами. «Удрать. И его порешить. Он виновен в смерти моего жениха. Не сам, но...» Вицушка повернула голову, склонив ее на бок. Она рассматривала собеседницу, как недавно та сама изучала ее. «Если сбежать думала, то иди, сейчас самое время. Я дам тебе небольшой запас. Будешь поторапливаться, успеешь, только кинжал оставь, мой совсем негодный». Лицо венгерки исказилось, оплыло. Нелли поняла, что та пробует улыбнуться, но получался лишь звериный оскал. Из-под тонких еще детских губ проступили мелкие острые зубы. Вицушка зашипела: «Я хочу, чтобы он умирал на моих глазах. Горло ему перережу и буду смотреть, как этот Боров станет кровь зажимать. Послушаю, как янычары верещат и хрипят перед кончиной». Нелли положила кинжал и отошла. Вицушка тут же завладела стальным клинком. Она закачалась от нахлынувших эмоций. Руки, сжимающие оружие, побелели. «А ты, коль хочешь жить, беги. Мне же уходить некуда, да и незачем». Нелли, все еще оторопевшая, застыла. Венгерка топнула ногой. «Ну». Нелли отшатнулась. Она ткнулась спиной в открытую дверь комнаты свиданий, торопливо развернулась, прислушалась, не идет ли кто еще, и заперла замок. «Хватит одной безумной мстительницы». Вицушка замерла над телом турка с поднятым оружием. Глаза ее были полузакрыты, губы шевелились. Нелли присмотрелась и поняла, что венгерка читает молитву. Кончик клинка в ее руках дрожал от нетерпения. Нелли подхватила с пола одежду турка и бросилась к окну. Вдоль стены, снаружи, шел узкий карниз, по которому девушка начала двигаться вправо. Ступая мелкими шажочками и молясь, чтобы не обвалился кирпич, она добралась до персикового деревца, ухватилась за нависающую ветку и перебралась на хрупкий качающийся ствол. Теперь начиналась самая опасная часть плана. Под ногами послышался шорох. Пара черных волкодавов с блестящими в ночи глазами подбежали под деревце и недовольно зарычали. Их приучили не подавать звуков, даже если собаки замечали нарушителя. Молча рвать врагов на части, и все. Нелли вытянула из-за пазухи кусок мяса и бросила вниз. Тут же начала шептать имена собачек, подслушанные у старого Чауша, их смотрителя. Всю прошлую неделю, высунувшись из окна, она подкармливала непривычных в ласке людоедов, чей загон находился ровно под окнами невольниц. Подкармливала до тех пор, пока не добилась некой приязни этих озлобленных тварей. На землю полетели еще 4 куска баранины, двухдневный рацион самой Нелли. Собаки узнали странную добрую двуногую и перестали рычать. Вот одна махнула обрубком хвоста, следом другая. Девушка соскользнула с дерева. Волкодавы насторожились. Теперь главное – сохранять уверенность. Псы чувствуют слабость и страх. Она дошла до калитки, запертой на ночь, следом, недовольно сопя, топали псы. Девушка приставила к калитке прихваченную у дерева лавку для отдыха. Тут был хозяйственный дворик, через который в дом попадают слуги и разносчики еды. Сторожа янычары предпочитали спать у парадного входа, рядом с конюшней. Нелли не решилась ночью громыхать щеколды и засовами, потому просто взобралась наверх калитки и мягко спрыгнула наружу. Путь был свободен. Прямая, освещенная луной дорожка вела к южному выходу из Херцекнови. Там, конечно, тоже топают грузные ночные сторожа, но для выучившей закоулки ягозы такие преграды – не помеха. Нелли вздохнула, быстро развернула украденный халат и закуталась в теплую ткань. Промозглый ветер с моря стал ощущаться меньше. За спиной, в доме, послышались ругань, яростные вопли. Ночь прорезал жуткий раздирающий душу крик. Нелли торопливо двинулась в сторону развалин у базара, чтобы от нее не ждали будущие преследователи. Покидать город она пока не собиралась. 4. Утром в город вошел нищий. Херцекнови гудел. Ночью одна из невольниц великого Салы-ага решилась на страшное. Презрев доброту правителя этих земель, подарившего ей, обреченной, жизни свою милость, она пробовала зарезать хозяина. Аллах, милостивый и милосердный, сумел удержать руку безумной. Или рука сама дрогнула в последний момент, в этом мнение судачащих кумушек расходились в зависимости от веры спорящих. Салы-ага отделался глубокой раной на шее и парой порезов на руках. Невольницу зарубили подоспевшие телохранители. Ага поначалу решил казнить всех своих невольниц, но ограничился тем, что повелел удавить самых ненадежных. Евнухи тут же исполнили приказ. Нищий остановился у городского фонтана, расположившегося у ворот, чтобы обмыть запыленное лицо и набрать воды в деревянную баклажку. На пересуды он только головой покачал. Высокий, худощавый бродяга с завернутой в холстину ссохшейся рукой. Он вызвал бы вопросы у столпившейся тут же городской стражи. Обязательно вызвал, если бы не был так изможден. Щеки впали, под глазами, мешки, кожа посерела. Нищий держался, но потому, как он шаркал, подтягивая левую ногу, казалось, что Аллах вот-вот приберет его на свой суд, так что сторожа к бродяге не липли и довольствовались серебряной позвончети. Впрочем, если у путника есть возможность заплатить за вход в город, возможно, он натыщет серебра и на лечение шарлатанам-табибам, расплодившимся в порту. Пожилые гарнизонные вояки, несшие свою службу опустив рукава, тут же забыли странного незнакомца. Тем более, что прибежавший на пост посыльный потребовал утроить бдительность. Ночью, оказывается, еще избежала одна из рабынь Дахея. Описание беглянки прилагалось, так что каждую женщину, выезжающую за пределы города, приказывалось досматривать на предмет сходства. Даже бабу обещали прислать для этого, чтобы и мусульманок проверять и не нарушать каноны ислама, значит, сторожа почесали макушки и вернулись к нардам. Нищий, простоявший за спинами солдат и ухвативший обрывок разговора, скрипнул зубами. Он явно остался недоволен услышанным. Спустя час в двери дома почтенного Еюпа Кадри постучались странные гости. Пока тучный купец продирал глаза, во двор, отстранив от ворот мальчика подручного, один за другим вошло 4 незнакомцев. Первым шаркал запыленный бродяга с рукой за поясом, следом, 3 заросших по брови козлопасов горцев с бочонками на плечах. «Идите отсюда, добрые люди!» Купец замахал руками. «Я не покупаю вино, и бочонки мне не нужны!» Незнакомцы молча прошли к дверям, составили свою ношу на землю. «Ты поставляешь в гарнизон крепости мясо!» Голос нищего звучал так уверенно, что Кадри даже не посмел возмутиться. «Да, я. А что вам надо?» В руку нищего, как чертик из табакерки, прыгнул пистолет. Один из горцев скрутил мальчика, второй закрывал створки ворот, третий уже шарил по комнатам дома. Осведомители утверждали, что у купца должна быть еще и рабыня. В доме послышался вскрик, шум борьбы. Через десяток секунд на пороге появился гайдук. Через плечо его висело бесчувственное женское тело. Во рту невольницы торчал кляп из свернутой занавески. Купец сглотнул пересохшим горлом, не отрывая взгляда от черного жерла ствола. «Я... что?» Нищий нехорошо улыбнулся. «Я собираюсь сделать тебе предложение, купец, от которого ты не сможешь отказаться. 5. Алекс. Первую половину недели я работал. Что я мог противопоставить врагу, окопавшемуся на побережье? Чем мог удивить его, чтобы свести на нет перевес в штыках? Ведь в гарнизоне того же Херцегнови стояло 1000 сигбан. Да по побережью еще 1004. Конечно, это провинциальные солдаты прогнившей порты, плохо обученные, слабо вооруженные, забывшие дисциплину и боевой строй. Но у меня же нет и таких юнаков и наполовину гарнизона не набрать. Что в таком случае пришло бы в голову выходцу из прогрессивных времен? Правильно, динамит. Одна из самых простых из известных 20 веку взрывчаток. По крайней мере, при наличии общего химического образования, не самое сложное. Ее плюс, который я собирался использовать, был очевиден. Бруски динамита не выглядят опасными в глазах Чаушей. Я мог утверждать, что это мыло, средство для борьбы с облысением, приправа к пище. Заплати мзду и проноси. Это и требовалось. Ингредиенты я собрал еще в Риме, когда при виде арсенального изобилия в голове выскочили формулы школьного доклада. Тогда химичка раскритиковала мою работу о практической стороне опытов Набеля и его достижениях. Теперь мне представилась возможность доказать, как же я был прав. Глицерин и азотная кислота, немного диатомита или инфузорной земли, и можно начинать промышленное производство. Глицерин и азотная кислота были, а вот последнего компонента не хватало. Забавно, что главной проблемой стало получение качественной инфузорной земли. Эта субстанция образуется на дне водоемов при выпадании скорлупок моллюсков и некоторых водорослей. Скадарское озеро же, самый большой водоем в окрестных землях и моя главная надежда, оказалась не богата на такой продукт, а искать, обогащать и проверять другие источники времени не было. Пришлось вместо доброго классического динамита вспоминать его немецкого коллегу карбонита, где капризный нитроглицерин вязался ржаной мукой и одним из ингредиентов черного пороха, индийской селитрой, как здесь называли нитрат калия. Но первое, за что я взялся, еще до экспериментов с карбонитом, стал домашний напалм. Селитра, подплавленный сахар, 2 часа на эксперименты, и в моем арсенале десяток лепешек, способных прожечь все, что попадется на пути. Такая забавная отмычка, если ничего толкового из попыток обуздать нитроглицерин не получится. Домик пастухов стоял на самом отшибе. Турки спалили крышу, разломали кладку. Пока никто не пожелал взять на себя заботу о восстановлении этого жилища, в нем поселился я с моими колбами. 4 юнаков отгоняли любопытных. Первая же плитка взрывчатки удалась. Валун, под который я ее заложил, подбросило почти на метр и разнесло на куски. Впечатляющее зрелище. После него желающих наблюдать за моими экспериментами стало значительно меньше. За 3 дня, в придачу к напалму, я спрессовал 2 десятка милых кирпичиков, которых хватило бы на рытье целого котлована. Для взрывателей я планировал приспособить громоздкие штатные образцы, прихваченные из Рима. Но эти бандуры не лезли в раскуроченные корпуса шутих и ракет. Ломать голову не стал. На помощь пришли детские рецепты, богатые на события уличной жизни, марганцовка, сера, магний, запрятанные в кусок тонкой медной трубки с зажатым концом. Жалко, что не получилось достать гремучей ртути. К четвергу в селении появились гости. Георгий выполнил обещание. К нам пожаловали арамбаши зимовавших по соседству отрядов. Они желали выслушать план и оговорить доли. Полдня прошли во взаимных препирательствах. Собравшиеся в грабичи атаманы гайдуков требовали от меня открыть самое главное. какой город я собираюсь брать, как обеспечу их проникновение за крепостные стены и как нейтрализую гарнизон. Даже всех разбойников Черногории было явно недостаточно для атаки любой из бывших венецианских твердынь. Я увиливал, как мог, лишь заявил, что к нужному часу уничтожу большую часть защитников, а остальных загружу так, что им продыху не будет, без нюансов. Подробности обещал выложить лишь перед самым штурмом, чтобы не вылезло где наружу. Советовал им соблюдать осторожность. Для юнаков охраны, оставшихся снаружи дома, мы всего лишь координировали совместный набег на Боснию. Сербы поворчали, но согласились. Матерые волки, они не доверяли себе и друг другу. Не доверяли и мне, но в набег шли. Слишком большой приз посулили им. Казна Дахея. Все сборы с побережья, золото от грабежей, товары и серебро осевших в порту турецких купцов. 100 тысяч пиастров. По 13 тысяч каждому из семи пришедших на мой призыв. Плюс сбережения жителей. Турки перевозили казну из одной крепости в другую, так что уверенно сказать, где же она, никто не мог. Я заявил, что буду знать точно. К ночи два арамбаши отказались и уехали. Пятеро остались в деле. Теперь в будущем набеге на каждого приходилось по 20 тысяч. Ухмылки на обветренных лицах стали шире. Совместно пришлые гайдуки могли выставить 180 человек. С четой брата, больше 200. Я уверенно заявил, что мне этого хватит, чтобы выбить ничего не подозревающего врага из любой цитадели и продержаться до подхода пиряников и русского десанта. До полуночи мы обсуждали план совместной подготовки и доли в будущей добыче. Те места, что казались мне тонкими, я просто опускал. Напирал на количество золота и выгоды внезапной атаки. При описании казны не скупился на авансы. Арамбаши хмурились, но слушали. 6. Перед входом в казармы толпились свободные от караула чавши и гарнизонные солдаты. Завтра состоится казнь захваченного арамбаши, всем не терпелось насладиться таким редким зрелищем. Пока же можно было скоротать время в прохладе казармы, но служба, есть служба, и когда анбаши требует выходить и строиться, то рядовой идет и строится. По крайней мере, старается это сделать. Провинциальные сигбаны бестолково толкались и пробовали обрести порядок. Грузный купец, чье появление и вызвало суматоху, недовольно сопел рядом с нахмурившимся щуплым мулазимом, младшим офицером, пробовавшим организовать это людское стадо в приличной звании устрой. Чуть в стороне собрались каруджу, янычары, за выслугой лет оставленные в гарнизонах. Воинская элита порты, они всегда стремились подчеркнуть свое привилегированное по сравнению с провинциальной пехотой положение. Наконец, толпа успокоилась. Купец торжественно зачитал письмо воинам порты, надежным защитникам престола и опоре веры. Солдаты одобрительно загудели. Негацианты Бакади Катара благодарят вас за то, что в минуты опасности, когда разбойники и душегубы совсем распоясались в нашем краю, именно вы, славные защитники обиженных, пришли к нам на помощь. Купец набрал воздуха, вокруг заинтересованно примолкли. За то, что вы освободили наши дороги, изловили и наказали кровожадного Карабриса, мы, купцы, подносим вам эти 45 бочонков свежей вкусной прохладной бозы. Сигбаны роптали, недовольные подношением. Только янычары хранили молчание. Кроме браги, купцы пожертвовали им еще и внушительный кошель серебра. С заехавшего во двор кочи подручные купца начали перетаскивать бочонки в кладовую казармы. 5 первых пузанков открыли прямо на плацу, щедро наливая пенистую жидкость в протянутые деревянные и глиняные кружки. Первым, по традиции, отведал подаренный напиток сам купец. Выпив, он демонстративно перевернул чашу, показывая, что она пуста. Солдаты стали ухмыляться. Еще 2 повозки с бочонками, въехав в город, двинулись к громадине крепости. Правда, до кровавой башни они доехали только на следующее утро, простояв сутки во дворе дома купца Еюпа Кадри. Не янычары, ни сигбаны не заметили, как после речи толстый купец испуганно оглянулся на погонщика, въехавший на плац повозки. Возница, невысокий мужчина с необычными для побережья лазурными глазами, кивнул, показывая, что вполне доволен эффектом. Торговец облегченно выдохнул. Херцог Нови преображался. Один из видных жителей города оплатил настоящий фейерверк, чтобы запечатлеть в памяти жителей такое событие, как казнь гайдукского атамана. Салы-ага милостиво разрешил христианскую забаву, но имя щедрого негацианта запомнил. Тех, У кого серебро карманы распирает, Дахи всегда старался примечать. Самое высокое здание города, цитадель Кровавой башни, окутали гирляндами, в нишах установили шутихи. На маленькой площади у подножия разместили ракеты для салюта. Мастер-итальянец, монтировавший оборудование, клялся, что если что-то пойдет не так в предстоящем зрелище, он готов себе руку отрезать. Янычары улыбались шутке, одной рукой пиротехник уже не мог пользоваться. Видимо, перестарался в обещаниях. 7. Алекс. Ночь мы провели в доме турецкого купца. Сам Осман с домочадцами лежал связанный в одной из комнат. Гайдуки рвались перерезать ему глотку, но я настоял, чтобы пленников оставили в живых. Хотя бы до утра. Инструктаж боевых групп много времени не занял. Ребята четко усвоили свои роли. Оставалось надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки. Пока юноки чистили оружие и перебирали припасы, я в десятый раз пробегал в мыслях собственный план. Кмит ушел 3 дня назад. Гайдуки, сопровождавшие его, подтвердили, что Филука с агентом благополучно добралась до дежурившего у берега фрегата с русским флагом. Сейчас флот уже должен идти к нам. Гонца с сообщением, что все отменяется, от него не появилось, значит, пока все в порядке. Я провел в город 6 бойцов. Все, из внутренних провинций порты, хорошо говорят по-турецки, все появились в Херцегнове разными путями. 2 на рыбацкой филуке, 3 пришли погонщиками купеческого обоза, самый шустрый прикрывал меня. Парочка нищих, обычное зрелище на этих дорогах. Никто не засветился, не вызвал подозрения. Остальные гайдуки четы брата должны были появиться на сцене в самый нужный момент. Что еще? Союзные арамбаши заявили своим юнокам, что выходит в совместный рейд к западной границе. Отряды их ушли 2 дня назад. И вчера все синхронно повернули назад, якобы из-за сильного турецкого заслона на перевалах. Это деза для шпионов Осман, пускай разбираются. Последним пунктом была поддержка самой Черногории. Тут не все так гладко. Живрич передал письмо, что пиряники владыки появятся лишь только тогда, когда мой человек доставит сообщение, что город взят. Негуш не желает рисковать понапрасну. Впрочем, русские штыки мне нужнее сабель гвардейцев-горцев. Я крутил план и так и этак, пытаясь предусмотреть в нем все слабые места. За стеной послышалось бренчание. Это, Ника, старый попрошайка и уличный певец, глаза и уши Живрича на побережье. Начальник разведки сдал мне своего агента еще в Цитине. Ушлый серб готов многое поставить на кон. Не каждый день кто-то согласится за тебя каштаны из огня таскать. Старик неплохо помог. Именно он посоветовал дом купца Кадри в качестве временного пристанища. Теперь вот дедок решил повеселить ребят пением. Только дискотеки в доме не хватало. Я отложил кинжал, которым чистил края фитилей для взрывателей, и вышел в коридор. Надо успокоить их, пока музыку не услышали прохожие на улице. Гайдуки сидели на полу, окружив старого певца плотным полукругом. На мое появление никто и головы не повернул. Главным здесь, конечно, сразу после меня, был Войслав. Седой, весь покрытый морщинами, он выглядел совершенным стариком, хотя на самом деле едва разменял 40-й. Для его и остальных ребят у меня было припасено особое задание на завтрашнее утро. А они тут вместо того, чтобы спать и сил набираться, баллады слушает. Старик, закатив глаза, пел, подыгрывая себе на пузатой бандуре. Этой бой никогда не окончится. Ни на выжженном поле, ни в сердце. В этот день не поет, не играет никто. Даже птицы стихают и плачут. Ты замри и подумай о мертвых героях, юнок. Коль умолкнешь, то к ночи услышишь, как сквозь тьму и время к тебе донесется. Топот их лошадей и звон стали. И придет к тебе шепот. Серп, вокруг посмотри, не беги от того, что на сердце, здесь полны волчьи ямы до самых краев, наших рубленных глав, языков, сердце родины порвано нынче, или земля перестала мужчин сербам рожать, или гордость османам продали, коли сестрам и мамам не можем сказать, где отцов наших мы потеряли, и сожмется рука на верном клинке, и по усу скользнет злая капля, видав день все ручьи и все реки вокруг, в нашем косово пенится скорбью. И впадают к нам в души, в наше сердце текут, обращенные кровью. Проникновенный хриплый голос заставил глаза юнаков разгореться особым блеском. Плечи их распрямлялись, губы сходились в узкую нить. Никто не пробовал подпевать, хотя многие знали слова. Я тоже их уже слышал, потому и смолчал. Лишь когда последний аккорд затих, знаком показал Ника, чтобы тот закруглялся. Старик, глядя поверх голов слушателей немигающим взором, кивнул и отложил бандуру. Гайдуки молча начали расползаться по комнате. Они ложились на сорванные со стен ковры, раскладывая вокруг оружие. Караульные потопали вниз, к пленникам. Я вздохнул. Это плохо, когда в тебя не верят. Видов день, когда войска сербского короля вышли биться против захватчиков турок и почти все погибли. День скорби и памяти, героизма и пожертвования. Эту песню здесь пели, когда шли на смерть. 8. Первыми заволновались караульные, поставленные у ворот города. Солнце только выбежало на небосклон, как усатые чавши начали хвататься за животы и один за другим бегать к городскому валу, ближайшей выгребной яме. Солдаты жаловались на резь, слабость в ногах и тошноту. Анбаши послал гонца к табибу, должному обитать при казарме, но посланник вернулся ни с чем, лекарь был занят в полку, дальше становилось хуже. Боли в животах стали невыносимыми, на лицах караульных проступил пот, тела била дрожь. Сам Анбаши тоже чувствовал себя неважно. В казармах в это время царил сущий кавардак. Эпидемия, которая поразила стражу у ворот, тут, в центре Нижней крепости, собрала еще больший урожай. Больше половины солдат уже слегли, коридоры казематов заполнили тугие пары испражнений и блевотины. Те, кто еще держался на ногах, собрались на плацу. Соображали османы быстро, уже к обеденной молитве ворота казармы распахнулись. 150 турок, почти все способные стоять на ногах, двинулись на поиски купца Кадри. Прохожие и жители благоразумно убирались с дороги разъяренных осман. Те немногие, кто не успевал, присоединялись к процессии, если были мусульманами, или отправлялись в канаву с перерезанным горлом и вспоротым животом, если носили крест на груди. Солдаты не занимали голову сложными размышлениями. Не успела орущая толпа добраться до дома купца, как сзади громыхнуло. Здание казармы вспучилось, выросло в размерах и разлетелось, полыхнув огнем и клубами дыма. Это оставшиеся османы решили проверить, что же они такое пили. В подвале оставалось всего две бочки. Добровольцы вытянули их наверх, шатающийся Анбаши взмахнул деревянной киянкой, вышибая толстую пробку. Вспучившийся осколками камня и грязи огненный цветок еще только начал оседать на замерший от ужаса город, как орущая толпа, потрясающая ятаганами и ружьями, ворвалась во двор купеческого дома. Во дворе было пусто. Самые ретивые тут же двинулись на стены, пытаясь взломать окна. Остальные приступили к запертым дверям. Какой-то здоровяк вытащил кувалду и, не мудрствуя, всадил ее в полотно двери. Стальная полоска, в которую он метил, погнулась, но устояла. Толпа напирала, здоровяк размахнулся снова. На этот раз он направил свое оружие в замок. Громыхнувшее из-за двери пламя вынесло и громилу и топчущихся за его спиной турок. Груда мелких камней, подобно картечи, вылетела из самопального фугаса, проделав в людской массе просеку. Ошметками плоти забрызгало высокий забор почти по грудь. Рев боли прокатился по толпе, сменившись верещанием раненых. Уцелевшие, ополоумев от страха, устремились к выходу, затаптывая упавших приятелей. Но выйти не успели. Огонек невидимого со двора фитиля добежал до выставленной в окно деревянной чушки. Второй фугас полыхнул прямо в месиво из окровавленных человеческих тел, выворачивая полуоткрытые ворота и разбрасывая останки тех, кто был перед ними. Когда на воздух взлетело здание казармы, в подвале кровавой башни, главной цитадели города, началось движение. Утром служки крепости и подручные купца Кадри занесли сюда почти два десятка бочек пенистого напитка, способного поднять дух уставшего на солнце правоверного мусульманина. Так купцы города отблагодарили своих защитников за спокойствие на дорогах. Планировалось, что днем Бозу разольют янычарам, собравшимся поглазеть на казнь гайдуков. Солнце еще радовало население Баки погожими днями, и подарок пришелся кстати. Охрана на въезде для порядка вскрыла пару верхних бочонков, зачерпнула по кружке пенистой жидкости и отошла в тень караулки. Не дело это для истинного янычара, переносить тяжести, подобно ишакам. Но и оставлять подарок во дворе не годилось. База – капризный продукт. Чтобы напиток не испортился, трое здоровенных рабов купца затащили все бочонки в подвал, поместив напиток на складе у самых тюремных казематов, в прохладе и темноте. Никто из стороживших площадку янычар не заметил, как с последним бочонком в подвал проскользнул и веселый мастер-пиротехник, с утра доводивший до ума свои творения. Как только город сотряс гром взрыва, днища 20 бочонков вылетели под мощными ударами. Два десятка усатых, полузадохнувшихся юнаков вывалились на каменные плиты. Гайдуки растирали затекшие члены, проверяли оружие, молились. В темноте зачиркало огниво.